Глава 6. Шаровая молния. Дойти до заимки, как планировали, не получилось. Слишком часто приходилось останавливаться из-за явной усталости почти всех членов экспедиции. Было видно, что отдых просто необходим, тем более для людей, не привыкших к таким путешествиям. Когда к концу дня пробирались сквозь кустарник и каменные завалы по едва видимой тропе, солнце большим багряным колесом закатывалось за ближайшую сопку, отбрасывая густую тень на одиноко стоявший домик на небольшой возвышенности у подножия этой самой сопки. Макушки деревьев, залитые кроваво-красным закатом, казались воинами-исполинами, застывшими после тяжелой битвы, словно предвещая покой и забвение некогда павшим в неравной схватке с убегающим временем людям, суетившимся под их кронами, в надежде обрести все тот же покой и забвение. Увиденная членами экспедиции долгожданная избушка не внушала особого оптимизма, так как со стороны выглядела совсем уж маленькой. Но, тем не менее, хоть какая-то крыша над головой и отдых. Николай по-хозяйски проворно вошел в дом и, не мешкая, зажег керосиновую лампу, висевшую под потолком. Он поднес спичку к заранее подготовленным дровам в очаге, и те, словно ожидая прикосновения к себе языку в пламени, быстро загорелись, слегка коптя и потрескивая. Пока весь народ располагался как мог, Николай пошел проводить визуальную ревизию оставленных припасов. Он не так давно покинул это место, накосив и заготовив свежего сена, аккуратно сложенного на крытом сеновале возле дома, нарубив дров для очага, а также навязав дубовых веников для бани. Михаил и еще пара ребят расседлали лошадей и привязали их к сеновалу, после чего стали заносить в дом мешки с продуктами и весь свой нехитрый скраб. Конечно, домом назвать самодельный сруб 4 на 4 метра с небольшим тамбуром было трудно, но какая-никакая, а защита от холода и дождя. Это не просто ветки деревьев и голое небо над головой, а укрытие, да еще и с очагом. Очаг как раз располагался слева от входа, сложенный из камина с нависающей над ним трубой, сколоченной из досок, обмазанных глиной и крепящейся к потолочным балкам. Рядом стояли две бочки с водой, ушат и два железных ведра. Бочки были накрыты деревянными крышками, а на одной из них стояла большая, тоже деревянная кружка. С правой стороны входа находилась вешалка с полкой, рядом с которой висело небольшое зеркало. В противоположном углу, прямо к стене, был приколочен двухъярусный лежак и грубо сколоченный стеллаж для всякой утвари, под которым солидно расположился старинный сундук, видимо, доставшийся новому хозяину по наследству. На верхней полке стеллажа были аккуратно сложены книги. В левом дальнем углу у окна стоял стол и две лавки. Николай отвязал лошадей от сеновала и привязал под навес с левой стороны дома, бросив им свежего сена, еще пахнувшего душистой свежестью. Учитывая тот факт, что в доме могут поместиться не все, он разложил несколько охапок сена и вдоль стены, а затем, обойдя двор и осмотрев окрестности, по-хозяйски зашел в дом. Лампа тускло освещала помещение, в очаге робким пламенем догорали поленья, народ, не снимая даже верхней одежды, мирно и устало посапывал и похрапывал, прижавшись друг к дружке. На нарах расположились женщины, остальные где придется. Лишь Борис Яковлевич сидел за столом и что-то писал под тусклым светом керосиновой лампы. «Борис Яковлевич, я постелил вам постель и сено за домом. Потом одеяло возьмите и спать туда идите. Если что, я на сеновале», — тихо сказал проводник, наклонившись к профессору, который в ответ лишь закивал головой, продолжая что-то писать. Обведя беглым взглядом всех остальных, Николай лишь слегка задержал свой взор на спящей блондинке, затем зачерпнул из бочки ведро воды и вышел на улицу. Без очков она спала, как ангелочек, маленький, свернувшийся калачиком, обворожительный ангелочек. — подумал, выходя из дома Николай. Но резкий голос Михаила оборвал его мысли, заставив даже слегка вздрогнуть. «Ну что там, сонное царство?» — спросил Михаил. «Скорее, царство усталых теней», — ответил Николай, ставя ведро с большой кружкой на землю и снимая с себя рубашку. «Польешь?» «Конечно. Только полведра мне, половину тебе. Идет или как?» Весело отреагировал на просьбу Николая Михаил. «Идет», — буркнул усталый Николай, подставляя спину под приятную прохладу воды. Вода была прохладной ровно настолько, чтобы дать телу то неописуемое блаженство, которое получает человек после трудного и жаркого дня, почувствовав на себе порцию живительной влаги. Приняв водные процедуры, мужчины пошли спать на сеновал, где приятно пахло душистым сеном и хвоей соседнего леса. Влага смыла усталость, а вместе с ней и сон. Захотелось поговорить о чем-то душевном. «Коль, а ты давно тут обитаешь?» – поинтересовался Михаил. «Не очень, но достаточно, чтобы понять местный менталитет и таежную жизнь», – ответил Николай неохотно. «Ну и как она тебе, эта жизнь?» «Пока нравится». Николаю явно не хотелось разговаривать на эту тему, поэтому ответы его были достаточно прохладными. Михаил, поняв, что разговор почему-то не заладился, замолчал. Мужчины погрузились каждый в свои мысли и через несколько минут задремали. Усталость, в конце концов, все-таки сморила и их. Почувствовав крышу над головой, они расслабились и крепко уснули. Однако долго поспать им не удалось. Через несколько часов, когда лучи солнца еще только-только пробивались через толщу лесного массива, в доме раздался душераздирающий визг, звук которого в ночной тиши показался неестественным. Какое-то время Михаил не мог понять, то ли во сне, то ли наяву он слышит этот крик, и тем не менее он проснулся. Не открывая глаз, он прислушался к окружающей действительности. Было жутковато тихо. Лишь внутренний голос подсказывал, что что-то все-таки случилось. Михаил внутренне собрался и резко открыл глаза, посмотрев в сторону дома. В окне дома горел яркий свет, словно внутри помещения была мощная неоновая лампа. Михаил в два прыжка оказался у двери дома. Машинально, не отдавая себе отчета в своих действиях и позабыв про осторожность, он резко дернул дверь на себя. Тут же на него хлынул неимоверно ослепительный и обжигающий глаза яркий-яркий свет. Чья-то сильная рука схватила его за шиворот и отбросила назад. Он упал на сложенную у входа в дом стопку дров, инстинктивно закрывая лицо руками. Лишь сквозь пальцы, заметив, как мимо проплыл белесо-матовый шар, пульсирующий ярким светом. От неожиданности увиденного Михаил хотел вскрикнуть, но его крик застыл комом в горле, под крепко прижатой к его рту ладонью. Кто-то очень сильно обхватил его сзади, не дав не только крикнуть, но и пошевелиться. Он даже не сопротивлялся, словно парализованный, уставившись широко открытыми глазами в огненный шар. Пульсирующий сгусток энергии, вырвавшись на свободу, сначала заметался из стороны в сторону, словно ища для себя жертву, а потом неестественно резко замер, зависнув в пространстве и вращаясь, словно осматриваясь. Шар, словно живой, мигал и пульсировал, явно не желая улетать без добычи. За добычу он посчитал Михаила. Огненный шар очень медленно, но неотвратимо твердо направился в его сторону. «Молния! Шаровая молния!» промелькнула в голове Михаила. «Но откуда? На улице жара стоит. Дождем даже не пахнет!» промелькнуло в его сознании. Остановившись в метре от лица Михаила, шар стал пульсировать еще сильнее, испуская в стороны едва видимые лучи, постоянно меняя оттенки своего свечения от белесо-матового до серебристо-синего. При этом в самом центре шар имел фиолетово-сиреневый отблеск, который на общем фоне выглядел как глаз. Хотя все эти описания условны, так как мерцание постоянно пульсировало и изменялось. Шар выглядел мощнейшим сгустком энергии, словно раскаленная плазма, про которую очень часто слышал Михаил, в особенности, когда речь когда-либо заходила о шаровых молниях. Но тут, как ни странно, Михаил не почувствовал никакого жара или даже тепла от объекта. Наоборот, тот источал какой-то пронизывающий холодный импульс, или точнее вибрацию, которую Михаил ощутил каждой клеткой своего тела. Было такое впечатление, что не он смотрит вглубь этого шара, а шар своим фиолетово-сиреневым глазом смотрит вглубь него. «Откуда она взялась? Да еще в закрытом помещении!» — думал Михаил, не в силах отвести взгляда от этого чуда природы, лишь щурясь от нестерпимо яркого, пронизывающего его насквозь света. Вдоль позвоночника пробежал предательский холодок. Волосы на голове зашевелились. Все вокруг словно замерло. Трудно было понять, минута прошла или час. Дьявольский клубок света, все так же пульсируя и переливаясь различными оттенками, вдруг стал увеличиваться в размерах и нехотя двинулся вдоль дома к сеновалу. Проплывая мимо застывшей от ужаса лошади, шаровая молния слегка опалила ее гриву. Животное дернулось и, оборвав поводья, рвануло вниз по склону холма в направлении ручья, лавируя между деревьями. Собаки бросились за ней. А огненный шар, вопреки устоявшимся правилам, полетел не в сторону движения животных, а резко рванул в противоположном направлении. Долетев до ближайших деревьев, располагавшихся в стороне от дома, огненный шар взмыл вверх и, срезав верхушки нескольких елей, яростной вспышкой рассеялся в утреннем тумане, словно его и не было. В воздухе повис стойкий запах озона, паленых конских волос и утренней свежести вперемешку с непонятным чувством опасности, которое только что в буквальном смысле висело перед Михаилом. Его тело было напряжено так сильно, что он представлял собой единый комок нервов. Мышцы тоже были напряжены, как после тяжелой изнурительной работы грузчика. Казалось, что время застыло, и даже воздух стал каким-то тягучим, а в то же время невероятно легким и прозрачным. Михаил глубоко вздохнул, ощутив проскользнувшую по телу легкую дрожь, как будто его изнутри укололи одновременно тысячи мелких иголочек. По ощущениям, прошло минут 5, не больше. Но эти минуты показались Михаилу вечностью, а в глубине низменного сознания человека затаился звериный страх, мурашками напоминавший о себе перед непонятным феноменом природы. Поняв, что опасность миновала, Михаил так же глубоко выдохнул, как и вздохнул, стараясь вместе с воздухом выпустить из себя и тот страх, что предательски в него вполз. При этом его мышцы тут же стали как ватные, а ноги подкосились, словно чужие. После столь серьезного морального и физического перенапряжения в голове гудел пчелиный рой. Лишь сделав движение рукой и почувствовав боль в локте от удара о полене при падении, Михаил понял, что приходит в себя, хотя еще не до конца осознавая случившееся. Чья-то тяжелая рука все еще лежала на его плече, но у него не было сил ее убрать, и вообще не было сил пошевелиться. В доме наконец-то послышалось движение. Первым в предбаннике с улицы показался Борис Яковлевич. Его лицо выражало удивление и ужас одновременно. Но этот ужас был не от шаровой молнии. Ее профессор видела лишь краем глаза, когда проснулся от женского крика. Ужас объял его от увиденного в предбаннике, где была следующая картина. Там, на сложенных поленях дров, лежал Николай без сознания. Его голова была откинута к стене. При этом одной рукой он крепко сжимал Михаила, который, в свою очередь, лежал частично на поленьях, а частично в объятиях Николая. И тоже обездвиженный, но широко раскрытыми глазами. Выглядело все это устрашающе трагично. Борис Яковлевич от такой картины чуть и сам не потерял сознание. Он подумал, что их обоих убило молнией. Вокруг стал собираться народ. Многие даже и не поняли, что случилось. Михаил, взяв себя в руки и уняв дрожь в конечностях, приподнялся. Видимого ущерба от случившегося нигде не наблюдалось. Да и особого вреда здоровью вроде бы тоже никому причинено не было. Все члены экспедиции были целы, даже Николай пришел в себя. Но, правда, только лишь после того, как Юля прыснула на него водой. До этого он был в легком нокауте. Лишь та девушка, которая первой увидела шаровую молнию и закричала, все еще пребывала в глубоком шоке. Николай хоть и пришел в себя, но все еще сидел на поленях, с трудом осознавая происшедшее. У него была слегка разбита голова и чувствовалось легкое недомогание. Когда он отдергивал Михаила от двери, тот упал на него всей своей массой так сильно, что Николай ударился головой о полку, прикрепленную к стене в предбаннике, и тут же потерял сознание. Пока Юля обрабатывала Николаю рану на затылке, Михаил неровными шагами вошел в дом. Все были так озабочены травмой Николая, что на Михаила никто не обратил толком внимания. Девушку, упавшую в обморок, вынесли на свежий воздух, приводя ее в сознание водой и похлопыванием по щекам. В избушке никого не осталось, и Михаил вошел туда. Осмотревшись, он никак не мог понять, как шаровая молния попала в дом. Зачерпнув из бочки воды, он умылся, а остатки живительной влаги вылил себе на голову, которая все еще гудела. Он еще раз осмотрел все помещение и вновь не нашел ответа на свой вопрос, как могла попасть в дом шаровая молния. О недавнем присутствии в помещении шаровой молнии напоминал лишь легкий запах озона. Михаил зачерпнул кружку воды и залпом выпил. Затем, зачесав назад рукой мокрые волосы, вышел из помещения на улицу. Солнце ласкало взор своими первыми лучами, сверкавшими из-за высоких веток деревьев. Еще не успевший разогреться воздух ударил приятным теплом и ярким светом в прищуренные глаза Михаила. Он только в этот миг понял, что был на волоске от смерти, и что спас его Николай, и что жизнь еще прекраснее в такие минуты после ощущения реальной опасности. Михаил закрыл глаза и, раскинув в стороны руки, полной грудью, вдохнул свежий утренний воздух, подставив свое лицо под восходящие лучи солнца. Выдохнув, он ощутил всем своим телом полноту этой бренной жизни, не обращая внимания ни на дрожь в суставах, ни на боль в локте. Вдохнув еще раз, он почувствовал вокруг себя мощное энергетическое поле и пугающую гробовую тишину, как будто даже птицы перестали щебетать. Михаил еще некоторое время стоял с закрытыми глазами, не сразу поняв, в чем дело. Но когда он все же глаза открыл, то увидел, что все собравшиеся вокруг члены экспедиции стояли и смотрели на него, не мигая и с раскрытыми ртами. Было такое впечатление, что они смотрят на покойника, только что вставшего из гроба. Нездоровая пауза затянулась, а Михаил никак не мог понять, что же все так на него вылупились. Не понимая, в чем дело, он осмотрел себя с ног до рук и даже ощупал. Вроде бы все было на месте, и даже кроме локтя ничего не болело. И тут вдруг Юля словно пуля метнулась в дом и через несколько мгновений вернулась, держа в руках зеркало. На мгновение она остановилась перед Михаилом в двух шагах, не решаясь что-либо предпринять. Все по-прежнему молча смотрели на Михаила, не шелохнувшись и не смея прервать зловещую тишину. Юля тихонько всхлипнула, вытирая накатившиеся слезы, не решаясь отдать ему зеркало. Михаил ватными дрожащими руками взял у нее зеркало сам. Когда зеркало оказалось у него, Михаил вдруг от чего-то испугался и растерянно огляделся еще раз по сторонам. При попадании его взгляда на кого-либо из присутствовавших, все опускали глаза. И лишь Юля, придя в себя и утерев слезы, поднесла его руку с зеркалом к растерянному лицу Михаила. Не сразу поняв, что в зеркальном отражении был именно он, Михаил вновь стал озираться по сторонам, непонимающе всматриваясь в лица товарищей. Потом резко приставил зеркало почти вплотную к своему лицу и, присмотревшись, обомлел. На него смотрел какой-то пожилой человек с серым лицом, воспаленными горящими глазами и весь белый, хотя слово «белый» подходило лишь под описание его лица, которое побелело от увиденного. Из глубины зеркального отражения на него смотрел человек, лишь отдаленно похожий на Михаила. Это был вроде бы и он, но не он. И лишь присмотревшись, Михаил понял, в чем разница между ним и отражением. Человек в зеркале был седой. То есть не просто седой, а абсолютно седой. Водки. Это все, что смог выдавить из себя Михаил, осознав последствия своего свидания с шаровой молнией.